Глава 8. Властелин и закон. В ворота стучала Лайла, как самая спокойная из нас. А мы на всякий случай отошли подальше, чтобы не напугать Триналина своими хмурыми помятыми физиономиями. Вот только никто не торопился нам навстречу. За высокими воротами стояла тишина. «Может, никого нет дома?» — предположила Лайла, оглядываясь на меня. «Ни слуг, ни родственников!» Подвинул я девушку. «Учись, как надо стучать!» И обрушил на несчастные ворота всю силу своего гнева. Они жалостливо запели, умоляя о пощаде, но я был бы не я, если бы сдался так просто. И после 5 минут грохота входная дверь распахнулась настежь, и на пороге появился взъерошенный мужчина в длинном синем халате. Судя по всему, хозяин дома, потому что он разразился такой бранью, что даже у меня иссяк словарный запас. «Уважаемый!» — гаркнул я, стараясь перекричать собеседника. «Мне нужен достопочтенный господин Триналин, городской маг. Позовите хозяина!» «Я и есть Триналин!» — приосанился тот. «Быть не может!» — я покачал головой. «Потому что городской маг никогда не встретит гостей подобным образом!» Триналин покраснел, как помидоры, только что виденные на рынке, и начал хватать ртом воздух. Как бы удар не хватил. Впрочем, если честно, я бы не стал об этом сожалеть. «С чем пожаловали?» — хмуро спросил тот. «С вопросом. Вчера в кофейне вы поссорились с эльфом и темной магичкой». «Именно», — степенно кивнул маг. «Могу я узнать, где они теперь?» «Не ваше дело», — крякнул тот и пошел обратно к дому. И в этот момент мое терпение, которое все почему-то норовили испытать, дало трещину. В руках забурлила энергия, принимая форму черного шара. «Точно не скажете?» — спросил у удаляющейся спины. «Нет», — донесся ответ. И в ту же секунду шар тьмы врезался Триналину ниже поясницы, оставляя огромную прореху на халате и исподнем. Маг взвыл и развернулся для того, чтобы столкнуться нос к носу с 3 злыми магами и 1 нервной эльфийкой. Ник взмахнул рукой, и из-за дома потянулась вереница духов. Триналин ойкнул и осел на землю. «Где Лави?» — еще раз спросил я. «Там, где сейчас будешь и ты!» Глаза мага сузились. «Стража! Стража!» Из соседнего дома высыпал отряд солдат. То ли личная охрана мага, то ли стражники жили по соседству. Но скорее охрана, потому что скрутили нас быстро и эффективно. Я даже ойкнуть не успел, как понял, что магия не действует, а нос утыкается в землю. Судя по недолгим звукам борьбы, сопротивление оказывала только Лайла, и то потому, что ее как женщину не приняли в расчет. А после нас, обездвиженных и лишенных силы, погрузили в повозку с решетками и повезли прочь. Путь выдался недолгим, но его хватило, чтобы я в красках представил, что сделаю с Триналином, как только освобожусь. На части порву. Или сделаю из него чучело и презентую ректору, пусть украшает кабинет. Или просто... Рррр. От злости хотелось рвать и крушить, но почему-то не мог пошевелить и пальцем. Поэтому мысленно призывал на головы стражников и Триналина все мыслимые и немыслимые кары. Никогда еще меня не хватало стража. Надо бы поинтересоваться, какими заклинаниями они пользуются. Наконец повозка остановилась. Нас вытряхнули из нее словно котят, протащили по узкому коридору и столкнули в подвал без окон. В который раз возблагодарил судьбу, что у темных есть способность видеть ночью, потому что успел откатиться в сторону, прежде чем на меня спикировал Ник. А вот некроманту не повезло, потому что следом тут же швырнули демона, а Лайлу, увы, увели в отдельное помещение. «Убери свои окорока с моей спины!» — завопил Ник. «Сгинь в бездну!» — откликнулся Кай. «Ребята!» — донесся из угла голос Лави. «Ребята!» И слегка помятый, но живой эльф бросился к нам, пытаясь одновременно сгрести в охапку меня, Кая и Ника. А я вдруг понял, что не вижу в комнате Шуна. «Неужели мы одного нашли, а второго потеряли?» «А где Шун?» — спросил встревоженно. «Убежал, когда нас стражники связали», — ответил Кай, все-таки слезая с несчастного Ника. Стало легче. «Значит, малыш успел спрятаться. И раз с Шуном разобрались...» «Ты где был, сволочь ушастая?» Накинулся я на Лави. «Твоя сестра чуть с ума не сошла. Мы весь город перевернули вверх дном, а ты тут сидишь». «Простите», — повинился эльф, пятясь под взглядами троих темных. «Это случайно вышло. Мы с Бетти сидели в кофейне, и вдруг к ней начал приставать городской маг. Мы подрались. Он сбежал. А когда мы вышли, наслал на нас стражу. Теперь нам отсюда не выбраться, да?» «И еще чего», — фыркнул я. «Пусть только ко мне вернется магия. Их заклятие не может длиться вечно». «Эрин, это тюрьма», — напомнил Ник. «А в стены тюрем вживлены охранные заклинания, так что магия к тебе не вернется». «Значит, придумаем другой план», — рявкнул я. Оставалось только злиться от собственной беспомощности. Хотелось рвать и крушить, а оставалось присесть на кучу сухого сена и мысленно клясться себе, что тринолин не уйдет живым. «Это я во всем виноват», — вздохнул Лави. «Из-за меня и Бетти в тюрьме. А если она не захочет больше со мной встречаться?» «Значит, она водила тебя за нос», — ответил Ник. «А теперь давайте подумаем, как нам выбраться, потому что в Академии за такое по голове не погладят». Как назло, в голове царила пустота. То ли меня сильно приложили заклинанием, то ли злость отобрала последние силы, но мне хотелось одного — спать. Хотя вру. Спать и убить тринолина. Не просто убить, а отправить в гости к королевскому палачу, чтобы в последние часы жизни его посетило глубочайшее раскаяние, но было поздно. Не знаю, сколько я так сидел, только парни успели разместиться рядом, и теперь мы вчетвером буравили взглядами стену. «Значит так», — наконец сказал я, — «рано или поздно нас должны накормить». «Еду подают в окошко», — подал голос Лави. «Во тьму окошко. Скажем, что один из нас умирает, попросим о помощи, и только тюремщик переступит порог, Кай его обезвредит». «Почему я?» — спросил демон. «Это очевидно. Физически демоны сильнее темных и уж тем более эльфов. Хватаем тюремщика в заложники, выбираемся из здания. Возвращается наша магия, и мы либо прорываемся в академию, либо город придется отстраивать с нуля. Возражения есть?» «А если не выйдет?» — спросил Лави. «Сделай так, чтобы вышло». «Значит, возражений нет». «Отлично. Остается подождать». Ожидание тянулось бесконечно долго. За это время я успел подумать о многом. Например, о том, что, с одной стороны, работа стражи в моем королевстве организована хорошо. Потому что, как иначе стражникам, удалось меня скрутить. Нужно только узнать, как именно, чтобы в случае чего я мог защититься от подобного. Кто у нас отвечает за работу стражи? Младший братец Эвор. По возвращении объявлю ему благодарность. Но ведь как хорошо сработано, а? За мгновение лишить сильнейших магов их сил. Я буду не я, если не узнаю, как им это удалось. С другой стороны, стражники явно работали не на город, а на городского мага. То есть нарушили свою клятву и польстились то ли на деньги, то ли на власть. А это значит, что у Эвора есть недоработки, и надо тщательнее проверять, что происходит в провинции. Размышление немного скрасило ожидания, но как только лязгнул дверной засов, Кай тенью шмыгнул по лесенке за дверь. Лави рухнул на пол и застонал, а мы с Ником взвыли. «На помощь!» Дверь распахнулась с такой силой, что Кай сполз по стене и, судя по всему, неведомый доброход сломал ему нос. Вот только в подвал влетел не неведомый тюремщик, а Элеон Энтериаль с мечом наперевес. Весь в черном, только белые волосы, как змеи, взвились вокруг головы. Стоит признать, в таком виде эльф мало походил на павлина. Элеон спрыгнул вниз, минуя ступеньки, и склонился над Лави, а ко мне на плечо с визгом кинулся Шун. Нашелся. И привел куратора? Посажу на голодный паёк. «Что с Лавелионом?» — холодно спросил эльф. «Здоров я», — сел Лави. «Вы за нами, профессор Антериаль». «Что за комедия?» Глаза Элеона недобро вспыхнули. «Пытаемся бежать», — за всех ответил я. «А вы нам помешали». «Я спас ваши шкуры, остолопы». «С демоном что?» «Вы ему нос сломали, дверью», — заметил Ник. «Снаружи вправим, все за мной». Нас не пришлось ждать. Каждому не терпелось выбраться на волю из сырой камеры. Наверху нас ожидали бледный как смерть тюремщик и довольные Лайла и Ранибетта. «Лави!» — взвизгнули обе слаженным хором и повисли на шее у эльфа. Мы с Ником переглянулись. Женщины. «Итак, господин Рварен...» Склонился Элеон над тюремщиком, как кот над несчастной мышью. «Как вы объясните, что мои студенты находятся в уверенном вам учреждении?» «Приказ господина Тринолина, городского мага», — проблеял тот, а я заметил, как успокоившаяся Лайла принялась лечить Кая. «Значит, наша магия не действовала только в подвале». «Почему не известили академию?» «Так господа не представились», — растерянно пробормотал тюремщик. «А нас и не спрашивали». Хмуро вставил Ник, но красноречивый взгляд Элеона заставил его замолчать. «Слушайте меня, ничуть не уважаемый господин тюремщик. Завтра же я напишу доклад его темнейшеству Эринальду Третьему, в котором опишу все бесчинства, которые происходят в вашем городе и в частности в тюрьме. Например, то, что стража задерживает студентов посреди бела дня, беспочвенно арестовывает, а вы потакаете преступлению и позволяете использовать тюрьму как вместилище для неугодных. Или то, что городской маг платит вам на 20 золотых больше за молчание. Сколько человек сгинуло в казематах?» «Молчите». «Немедленно мне на стол дела каждого, кто содержится под арестом, и список тех, по кому никаких дел нет. Как по моим студентам. И может быть, я похлопочу, чтобы вас казнили быстро». Тюремщик сравнялся по цвету со светло-зеленой стеной и сполз на пол. А Элеон обернулся к нам. «Выходите на улицу и ждите у входа». «И умоляю, никуда не влезьте, пока я тут разбираюсь». Мы послушались. Никто не горел желанием и дальше оставаться в давящих стенах тюрьмы. А первый же глоток свежего воздуха опьянил не хуже вина. Я остановился у заборчика, отгораживающего тюрьму от улицы, облокотился на него и закрыл глаза, наслаждаясь осенним вечером. «Эрин, ты в порядке?» — прикоснулась к плечу Лайла. «Да», — ответил я, — «пока Элеон не вышел. А потом нам всем будет очень плохо, уж можете поверить». «Рад, что вы такого высокого мнения обо мне, Вестер», — послышался голос совсем рядом. Открыл глаза. Элеон, будь он неладен, с папкой в руках и злыми огоньками во взоре. Похоже, тренировки мои не закончатся никогда. «Как ваш нос, Деритрион?» «Уже в порядке», — холодно ответил Кай. «Тогда марш за мной. Возвращаемся в академию». «Возвращаемся, так возвращаемся. Отдохнем и с новыми силами отправимся мстить Тринолину». «И сразу к вопросу о месте», — покосился на меня Элеон. «Тринолина вы не трогаете. Пусть с ним разбирается закон, ясно?» «С какой это стати?» Я все-таки не выдержал. «Эта мразь бросала в тюрьму всех без разбора. Небось, еще и деньги брал с горожан, чтобы избавляться от неугодных или, наоборот, выпускать виновных». «А это ваше дело, Вестер. Вы у нас кто? Главный дознаватель? Или, может, его темнейшество?» «Нет?» «Так и молчите». Я сжал кулаки. «Ничего, рано или поздно все равно доберусь до проклятого Тринолина. И сделаю из него коврик для Шуна. А вот шишигу стоит отругать. и поблагодарить одновременно. Видимо, когда Шун понял, что наш бой проигран, он кинулся за подмогой. Но лучше бы привел ректора. На того хоть можно морально надавить, а вот Энтериаль — кремень. С ним так просто не справишься. «Я не слышу ответа, Вестер!» «Сами приказали молчать», — фыркнул я. «А вы начали меня слушаться? Учтите, узнаю, что хоть волос упал с головы тринолина, из Академии не выйдете до конца учебного года. Все шестеро. Семеро, включая Шишигу. Это понятно?» «Ра-на-на», — отозвался один Шун. «Хоть у кого-то ума хватает», — Энтериаль покосился на Шишигу. Академия встречала нас привычным покоем. Только злость никуда не делась. И я буду не я, если тринолин уйдет безнаказанным. «Отдыхайте», — остановился Энтериаль у общежития. «А завтра жду письменный отчет обо всем произошедшем и еще. Вестер, количество ваших тренировок увеличено до месяца. Я сегодня же и спрошу, чтобы мне разрешили назначить такое же наказание господам Каю, Нику и Лави». «А мы?» — тихо спросила Лайла. «А девушкам ни к чему махать мечом. Но и для вас работа найдется, только не у меня. Доброй ночи». И Энтериаль ушел, гордо задрав подбородок. А мы растерянно переглянулись. «Нам впору молиться или кричать «ура»?» — спросил Ник. «Похоже, и то, и другое», — ответил Кай. «Во всяком случае, лишними эти тренировки не будут. А сейчас, извините, меня ждут». И демон свернул в сторону аллеи. Нас никто не ждал, поэтому мы пошли в общежитие. Ник и Ранибетта обогнали нас и скрылись на лестнице. Лави свернул в свой коридор, а Лайла на мгновение удержала мою руку. «Эрин, спасибо тебе за все», — тихо сказала она. «Было бы за что благодарить». Я улыбнулся в ответ. «Лави мой друг, и мне не все равно, что с ним происходит». Лайла привстала на цыпочки и осторожно меня поцеловала. Это было очень целомудренно. Что скрывать, чаще я срывал с девичьих губ поцелуи. И куда они такие безобидные? Притянул эльфику к себе. Рука скользнула по платью, нащупывая грудь. Но Лайла тут же отстранилась. Ее щеки заливал румянец. «Спокойной ночи», — скороговоркой выпалила она и исчезла в коридоре второго этажа. Несколько мгновений я просто смотрел ей вслед. В груди разливалось непривычное тепло. Мне не хотелось делать ее своей. Что-то кому-то доказывать, ставить тавро принадлежности. Зато хотелось быть рядом. Любоваться, как она спит, и делить с ней рассвет. Странное чувство. Непривычное и оттого пугающее. Но я не собирался гнать его прочь. Некоторые мгновения жизни стоят того, чтобы сохранить их для вечности.